Глава 17. Капитан милиции и сержант Гавронский меж тем ожидали в патрульной машине, стоявшей за углом. Разумеется, адрес Павлика они знали. Но капитан решил не оказывать на мальчика никакого давления. Он знал по опыту, как непросто иметь дело с несовершеннолетними свидетелями, каким нежелательным результатом приводят попытки заставить их помочь милиции, и, напротив, каким потрясающим успехом приводило их добровольное сотрудничество. А капитан уже понял, что мальчик располагал чрезвычайно важными для милиции сведениями, которые весьма помогли бы в распутывании очень сложного и запутанного дела. Он не терял надежды, что светловолосый симпатичный паренек не подведет и вернется, как обещал. Оба они с сержантом Гавронским настроились на длительное ожидание и сохраняли философское спокойствие. Ждать пришлось и в самом деле долго. Но вот из-за поворота показалась живописная группа. Светловолосый мальчик с девочкой, и при них красивая собака рыжей масти. Все трое решительно и целеустремленно направлялись к их машине. Зашифрованная записка Павлика долго провалялась в милиции без внимания, а когда ее, наконец, расшифровали, оказалась вдруг недостающим камешком в мозаике чрезвычайно запутанной аферы, над которой давно бились уголовные службы. Теперь любой ценой следовало получить от детей недостающие сведения. Капитан решил напрячь все свои дипломатические способности. Внимательно, не перебивая, с большим интересом выслушал капитан четкое, ясное и, к сожалению, очень короткое сообщение. При этом выяснилось, что главную роль играла не записка, а собака по кличке Хабр. Это Хабр сообщил о том, что человек, приезжающий из Ломянок на машине марки «Трабант», потерял перчатку и оставил зашифрованную записку. Это Хабр выяснил, что в деле замешаны два человека, ведущие друг с другом переписку. Это Хабр информировал о прибытии злоумышленника из Ломянок и довел детей до его машины. Странно, что Хабр еще и шифр не прочел. «Вашему Хабру я доверяю целиком и полностью», – сказал капитан, поглядывая на красавца-пса, который, обнюхав патрульную машину, сел у ног своей хозяйки. «Как можно не верить такой умной и рассудительной собачке? Но в отчете вашего Хабра есть кое-какие пробелы. Вот, например, шифр. Вы его запомнили, надеюсь? Вы имеете в виду тот первый, который нацарапали на дверце нашей машины, который потом соскребли?» Как-то сразу поняла Яночка. «Да, именно его». «Еще бы, конечно, помним», – пренебрежительно фыркнул Павлик. «Сначала он нацарапал двор». Капитан поспешил вытащить из кармана блокнот. «Минуточку. Я сразу попробую записать. Итак, двор. Печатными буквами?» «Печатными», – подтвердила Яночка, проверяя, правильно ли записывает капитан. «Только у вас лучше получается. У бандита буквы шли в крив и в кось. И сразу за этим вот здесь», — девочка ткнула пальцем в страничку, — «вот тут он накорябал стрелку. Нет, она указывала вверх. Ага, теперь хорошо. А рядом со стрелкой, тоже вверху, написано «дым». «Как?» — вскрикнул вдруг капитан. Его бросило в жар, сердце сильно забилось. «Дым», — повторила Яночка с удивлением, глядя на него. «Мы тоже считаем, что это глупость, но что я поделаю, если он именно так написал?» Лицо капитана пошло пятнами, руки дрожали. Вот так, совершенно неожиданно, он вдруг разгадал один из самых непонятных моментов запутанного уголовного дела. «Дым», — повторил капитан дрожащим голосом, еще не веря своему счастью. «Дым, надо же! Мы не знаем, что это означает», — сказала девочка. «А вы знаете?» «Еще бы мне не знать!» — воскликнул счастливый капитан и тут же спохватился. «Нельзя выбалтывать тайну следствия посторонним лицам, пусть даже и бесценным помощникам. Не то чтобы так уж совсем точно знал, но немного догадываюсь». «Ну так скажите нам!» — потребовал Павлик. Но капитан уже успел овладеть собой. «Минуточку, не торопитесь. Мы с вами еще не все выяснили о вашем ночном госте. У меня тоже создалось впечатление, что он действительно проживает в Ломянках. А что он делал в вашем саду?» «Да ничего он в саду не делал», — ответила Яночка. «Чистую правду сказала. В их саду злоумышленник действительно ничего не делал. Садик его не интересовал. Просто через дыру в загородке вылез. «Ага», – задумчиво протянул капитан. «Значит, из садика он вылез через дыру в загородке. Раз вылез, значит, перед этим залез. А зачем?» Павлик решил прийти на помощь сестре. «Наверное, искал свою перчатку. Увидел, что потерял, вот и принялся искать. Или хотел проверить, взял ли его записку тот второй», – осторожно предположила Яночка, чувствуя, что ступает на очень скользкую почву. Капитан чувствовал, они коснулись главного момента. Кружат вокруг него. Павлик отказался сообщать, в каком месте найдена записка, и капитан понял, что настаивать на ответе не стоит. Дети упорно старались увести капитана в сторону, а для него очень важно обследовать то место, где преступник оставил записку и потерял перчатку. От этого зависели все последующие действия следственной группы. Что-то там в саду этих симпатичных детей было такое, что привлекало преступников. А дети ни за что не желали об этом говорить. А следствие будет топтаться на месте. Капитан ломал голову, как подипломатичнее попытаться получить необходимые сведения. Дети вежливо ожидали дальнейших расспросов. Ничего дипломатичного не придумав, капитан просто вздохнул. «Жаль, что вы не хотите сказать нам, где нашли письмо и перчатку». Такая горечь прозвучала в его словах, что Павлик не выдержал. «Да нет же! Не в том дело, что мы не хотим, мы не можем, честное слово, просто не можем!» «Это я могу понять», — согласился капитан. «Не можете, бывает. Тогда, по крайней мере, скажите, почему не можете?» Мальчик замолчал, не зная, что сказать, а девочка, подумав, неохотно ответила. «Потому что не должны знать о том, что мы там были». «Где?» – быстро спросил капитан. «Не на такую напал», – Яночка холодно ответила. «Там, где находились записка и перчатка». «И мы честно признаемся, что не можем вам этого сказать», – добавил обиженно Павлик. Не отчаиваясь и не теряя надежды, капитан путем длительных дипломатических расспросов установил одно. Если узнают родные о том, где найдены вещдоки, в семье его добровольных помощников разразится грандиозный скандал, чреватый для детей самыми ужасными последствиями. И тогда капитан решился на еще одну дипломатическую попытку. «А нельзя сделать так, чтобы об этом месте узнал только я? А семья ваша по-прежнему пусть ничего не знает». «Интересная мысль, новая. Сходу на такое предложение не ответишь». Дети задумались. Капитан с надеждой и тревогой смотрел на них. «Вам бы все это все равно ничего не дало», – наконец произнесла Яночка. «Почему же?» – упорствовал капитан. «Я бы осмотрел это место». Павлик перебил сотрудника милиции. «Вот как раз это место вы и не можете осмотреть. Это место вообще нельзя осмотреть». Капитана охватила легкая паника. Что же это за место такое, куда и добраться невозможно? Какой недоступный для других тайник придумали бандиты, и куда все-таки добрались эти дотошные дети? «Ну почему же я не могу его осмотреть?» — почти простонал капитан. «Почему?» Паника охватила и брата с сестрой. Надо было честно ответить на вопрос и при этом не выдать своего секрета. Нелегкая задача. «Потому что это место недоступно», – вырвалось у Яночки. «Ну как же недоступно, если преступники там были?» – удивился капитан. «Один был, по крайней мере, раз потерял там записку и перчатку». «Он был именно потому, что он преступник», – вежливо пояснил Павлик. «А вам не пристало лазить туда, куда забираются всякие преступные элементы?» Яночка поддержала брату. «Преступнику можно, а офицеру милиции не к лицу. Тем более, что преступные элементы забирались туда ночью». «Я бы тоже мог ночью», – в отчаянии выкрикнул совсем замороченный капитан. Павлик был шокирован. «По ночам шастают бандиты, а не милиция. Вы что, пан капитан?» Капитан пожалел, что не догадался выдать себя за бандита, да было поздно. «Пришлось отступить. Ты прав, конечно. Уж и сам не знаю, что говорю. Голова идет кругом от всех этих проблем. Ума не приложу, что сказать сотрудникам по следственной группе и начальству? Как объясню, откуда у меня взялись эти бесценные вещдоки?» Дети удрученно молчали, не зная, как помочь симпатичному капитану, которому грозят неприятности по работе, и в то же время не выдать свою тайну. Не дождавшись от них согласия, капитан попытался подступить к ним с другого бока. «Послушайте», — сказал он, — «мне теперь совершенно ясно, что без вашей помощи и, главное, помощи вашей собаки мне не обойтись. Мы сейчас распутываем чрезвычайно сложное дело, в которое замешаны люди, оставившие в том самом месте эти самые вещдоки», — подхватил Павлик. «Так ведь?» Капитан не имел права отвечать на вопрос, тем более что весь разговор в патрульной машине записывался на магнитофонную пленку. Но он уже понял, что этих детишек ему не провести, а кроме того, их помощь может оказаться следствию очень полезной. «Так», — признал он, — «и чтобы поймать преступников, мне обязательно надо осмотреть то место, где они оставили эти вещи. С вами вместе, разумеется. Там могут оказаться незамеченные вами следы. А для нас, вдруг для нас станут путеводной ниточкой. И вдруг именно они помогут установить, кто именно совершил преступление». «А какое преступление?» — снова перебил Павлик. Тут капитану пришла в голову страшная мысль. Эти дети намного лучше допрашивают его, чем он их. Ловят на слове, не поддаются на его уловки, подмечают все мелочи. Что ж, тем ценнее может оказаться их помощь. Капитан сделал последнюю попытку увильнуть от прямого ответа. «Ну, то, которое они совершают», — ответил он. «А какое они совершают?» — на сей раз спросила Яночка. «Вас это очень интересует?» — вздохнул капитан. «Очень!» — в один голос сказали брат с сестрой. «Ну, делать нечего, скажу. Но помните, это большой секрет. О нем никому нельзя говорить. Хотя что это я? Ведь вижу, секреты вы хранить умеете, так и быть. Вот только не уверен, что вы поймете. Вы имеете какое-нибудь представление о филателистике? Это такая наука о почтовых марках». К большому удивлению сотрудника милиции, брат с сестрой в ответ лишь пренебрежительно фыркнули. А так как капитан глядел на них с недоумением, Павлик соизволил пояснить. «Еще бы не иметь, еще как имеем!» «Откуда?» Павлик небрежно пожал плечами, а Яночка гордо заявила. «Наш дедушка – самый лучший в Польше эксперт по маркам. Он занимается ими уже 56 лет». Капитан подумал, тем лучше. Значит, не напрасно он выдал служебную тайну. Может, и в самом деле дети смогут ему помочь. «А тогда другое дело. Тогда мне легче будет вам объяснить», – начал капитан, но тут его перебила девочка. «Можете не объяснять. Наверняка эти ваши преступники занимаются подделкой надписей на Гондурасе». Капитан был ошеломлен. «А вы откуда знаете? Тайна следствия». «Нет, со следствием это никак не связано. Просто нам сказал дедушка. Он работает экспертом в обществе филателистов, и там очень обеспокоены появлением гондурасов с поддельными надписями. Он сказал, страшная афера. И еще он говорил, что в последнее время происходят всякие кражи марок», – вмешался Павлик. «И никто не знает, какие преступники занимаются этим», – закончила Яночка. «А вы, выходит, знаете, откуда? Тот с черными когтями из ломянок марки ворует?» Теперь капитан перестал сомневаться и упрекать себя. Нет, он сделал правильно, заручившись поддержкой этих умных и сообразительных детей. Тем более, что они и без того много знают. Вот только как эту сообразительность направить на пользу следствию? Надо с ними во что бы то ни стало подружиться. «Я вам могу сказать, откуда. Хотя вы такие умные, наверное, уже догадались. Помог ваш шифр. Если для написания тайного письма человек пользуется каталогом марок, значит, он как-то причастен к филателистике. Логично? А мне с некоторых пор приходится заниматься кражами марок и подделкой надписей на них. Ничего удивительного, что я связал эти два факта. А вот в том, что занимаются филателистической аферой именно ваши два бандита, я совсем не уверен». «Как ты не уверены?» – возмутилась Яночка. «Конечно, они. Немедленно арестовать их и делу конец!» – выкрикнул Павлик. «Допустим», – согласился капитан. «Я их арестую. И какое предъявлю обвинение?» «Как это какое? Филателистическое, кража и подделка марок», – кипятился Павлик. «Но у меня нет пока доказательств. пока я могу обвинить их в том, что они написали, что один из них написал второму шифрованную записку. Это еще не преступление. А то, что исцарапал дверцу нашей машины, мелкое хулиганство. За это ответят. Но марки им не удастся инкриминировать. Вас это устраивает? Возразить детям было нечего. Яночка и Павлик молча смотрели на капитана. Да, это не преступление. Но ведь они залезли, нерешительно начала девочка. Куда? Ну, туда. Надо, Павлик пришел на помощь сестре. Надо найти их малину, посоветовал мальчик. Ну, ту, где они печатают поддельные надписи. И ту, где хранят, как это дедушка сказал, готовую продукцию. «Правильно!» – подхватила Яночка. «Вы их поймайте и заставьте сказать!» «Они ответят, не скажем». «Так как вы!» – не удержался от колкости капитан. «А в остальном идея прекрасная». «Зачем вы сравниваете?» – обиделась Яночка. «Мы же не преступники!» Капитан спокойно ответил. «Они пока тоже. Человек не считается преступником, пока ему не докажешь, что он преступник. Люди имеют право залезать куда угодно, писать таинственные записки, терять перчатки, ботинки, шляпы, и они все еще не преступники. Арестовать человека можно только тогда, когда имеются доказательства, что он преступник, что он крадет и подделывает марки. Только тогда. А вы не хотите мне помочь?» «Как это не хотим?» – возмутился Павлик. «Хотим. И мы все вам рассказали, за исключением одного. Как раз это одно и может оказаться для меня самым главным», – подхватил капитан. «Честно говорю, без этого мне не распутать дело». И капитан вздохнул так душераздирающе, что у детей защемило сердце. Яночка подумала, капитан сейчас так же глубоко несчастен, как тогда в подъезде был несчастен бездомный Хабр. «Ну что вы так переживаете?» – жалостливым голосом произнесла девочка. «Не надо». «Как же мне не переживать? Ведь у меня вся работа застопорилась». Павлик беспокойно вертелся на месте. Он тоже не мог вынести таких страданий этого симпатичного офицера милиции. «Слушай», — сказал он сестре, — «я уж и не знаю». «Мы бы вам сказали», — запинаясь, начала Яночка, — «если вы не того». «Могу чем угодно вам поклясться. Никому ни словечко не пикну!» – оживился несчастный капитан. «При свидетелях! Вот сержант будет свидетелем!» Павлик махнул рукой. «Да нет! Дело не в том, что вы разболтаете. Просто если вы туда полезете, то все сразу узнают и догадаются, что это мы!» – не договорила Яночка. А Павлик закончил уже совсем трагическим голосом. «И мы потеряем все!» Сразу догадаются, что дом и не думает разваливаться, и морду привидения увидят, и поймут, что Грымза вовсе не спятила. Капитан уже мог бы привыкнуть к тому, что эти ни на кого не похожие дети преподносят ему сюрприз за сюрпризом, но этот скорбный перечень понесенного ими ущерба озадачил. «Погодите, не все сразу», – промолвил он в полном ошеломлении. «Ты сказал, морда привидения и какая-то Грымза, и дом валится. Тайник запрятан в каких-то развалинах, на кладбище. Или, может, у вас в саду обнаружены развалины старинного склепа?» «Да никакой не склеп», – пренебрежительно махнул рукой Павлик. «Со склепом было бы в 100 раз легче». «Придется вам, видно, все рассказать», – сказала удрученная Яночка. «Все началось с получения наследства». И дети поведали капитану, по возможности, коротко и доступно, историю с наследством. Он узнал о переезде семейства Хабровичей в унаследованный дом, о сложностях с обменом квартир, о ремонте и о Грымзе, которая не желает выезжать из их дома, хотя и предлагают роскошные варианты. «И она ни за что не согласится», – совсем уж упавшим голосом закончила Яночка. «Ни за какие сокровища в мире! Делает нам гадости, а справиться с ней нет никакой возможности». «А папа из-за нее сидеет на глазах», – добавил Павлик. «Вот мы и подумали, надо выкурить ее. Для этого надо сделать так, чтобы она думала, дом валится, вот-вот развалится, и в нем водятся привидения. Но это большой секрет», – еще раз предупредила Яночка капитана. А у того на этот счет не было никаких сомнений. Ясно, секрет. Уж я дал и слово, и еще раз могу пообещать, что никому ни словечко не пикну, особенно о привидениях и грымзах, и о мордах тоже. Но ведь если вы туда войдете, сразу же все наши секреты будут раскрыты. Как вы не понимаете, расстроилась Яночка, тогда уже никто не поверит, что дом разваливается. До капитана все еще не доходило. Какое же удивительное место предоставляет детям такие ограниченные возможности, которых они лишатся, как только постороннее лицо там побывает. Капитаном овладел любопытство, уж не служебного, а, можно сказать, личного порядка. Если я вас правильно понял, вы туда проникаете потихоньку, незаметно, задал капитан наводящий вопрос. А если вы можете потихоньку, то почему я не могу потихоньку? «Потому что вы обязательно разорвете брюки», – возразил Павлик. Капитана уже ничто не могло остановить. «Что ж поделаешь, если это нужно?» Яночка начинала сдаваться. «Если войдете, только вы один», – нерешительно произнесла она. «Я хотела сказать, чтобы из ваших никто не знал». «Это просто сделать», – поспешил согласиться капитан. «Буду я и еще один наш человек, и больше никого. Пожалуйста, разрешите пойти со мной этому человеку. Он специалист по следам, оставленным преступником. Человек очень порядочный и тоже умеет держать язык за зубами». Яночка выдвинула следующее условие. «Вы должны пообещать, что к нашим родным у милиции не будет претензий из-за предков». «Каких еще предков?» – удивился капитан. – Предков-злодеев, которые пытали свои жертвы на пыточной машине. Вы ее обязательно там увидите. Они все давно уже и так померли. И вообще, у нас с ними ничего общего, – добавил Павлик. Капитан не был новичком в своем деле, но с такими свидетелями ему еще не приходилось сталкиваться. Казалось, он уже добился доверия детей, но на пути к сотрудничеству с ними одно за другим появлялись все новые и новые препятствия, причем нетипичные какие-то. Нет, во что бы то ни стало, следует увидеть таинственное место, даже если там и не ступала нога преступника. «Ну да как?» – спросил Павлик вопросительно, глядя на сестру. «Скажем ему?» Девочка все еще колебалась. «Не знаю, стоит ли». Капитан пошел ва-банк. «Послушайте, я вам торжественно обещаю. Вот видите, руку на сердце положил. Вот, при официальном свидетеле, торжественно обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы никто не узнал о вашей тайне. Буду молчать о Грымзе, развалинах дома, морде привидения и вашем участии. Разорву сколько надо брюк. Только скажите же, наконец, где находится то место?» «Ну да как?» – повторил Павлик. Яночка решилась. «Ну хорошо. Но вы нам скажете, что было написано в нашей зашифрованной записке?» «Хорошо, скажу». Девочка тяжело вздохнула. Все-таки очень жаль расставаться с тайной, но аргументы капитана убедили ее, и она сказала: «Это наш чердак». «Что? Чердак нашего дома», – вежливо пояснила Яночка. «Точнее, старый чердак», – не мог не вмешаться Павлик. «На нашем доме два чердака, и на старый никто не мог проникнуть, потому что там железная дверь с огромным висячим замком, который не отпирался больше 40 лет», – добавила Яночка. «Как же вы проникли туда?» – поинтересовался капитан. «А через окошко», – объяснил Павлик. «Очень неудобно. Сначала надо забраться на крышу разрушенного гаража, с него на наклонную и жутко скользкую крышу террасы. Вот на ней те самые крючья, которые вы разорвете брюки. Но без крючьев ни в жизни не влезть. А потом будет решетка и окно, и преступник тоже залезал этим путем, другого нет». Капитан решил больше ничему не удивляться. Если он позволит себе отвлекаться на ненужные эмоции, то не сумеет сосредоточиться на конкретных аспектах предстоящей операции. Надо взять себя в руки. И капитан стал задавать конкретные вопросы. Яночка с Павликом теперь отвечали на них полно, откровенно, ничего не скрывая. Узнав, что именно дети обнаружили на чердаке, капитан все же не смог удержаться от восторженного возгласа. «Фантастика! Это же настоящее сокровище!» «Еще бы!» – подтвердил Павлик. «А мы пока и половины не осмотрели. Потому что там темно, и приходится все разглядывать по частям», – добавила Яночка. «Там нет света?» – спросил капитан. «Нет, мы фонариком светим». Капитан озабоченно произнес: могут возникнуть сложности. Не проще войти через дверь и подключить электричество?» «Ясное дело, проще. Ну, ту дверь не отпереть, я уже пробовал», – заявил Павлик. «В милиции работают разные специалисты, в том числе и такие, которые любой замок отопрут», – возразил капитан. «Как вы относитесь к тому, чтобы мы открыли дверь и дали электричество?» Яночка сразу же решительно воспротивилась. «Да вы что? Тогда сразу же весь дом сбежится, и все поймут, что не стены рушатся, а работает машина для отпугивания врагов». «А грохот от крикетных шаров», – подхватил Павлик. «Спокойно. Все можно уладить», – сказал капитан. «Надо только продумать как следует, и никто ничего не узнает. Вашу машину можно спрятать, шары тоже, ведь это нетрудно сделать. Туда войдем только мы и никого не пустим». «И мы тоже?» – пожелала убедиться Яночка. «Конечно, и вы тоже. Все осмотрим, проведем необходимые для нас изыскания, припрячем то, что считаете нужным, а потом и остальным разрешим войти в помещение. Так, кстати сказать, милиция обычно и действует. И мне не придется драть брюки на крыше, да и вам тоже». Дети обдумывали неожиданный поворот дела. Новый проект имел свои положительные стороны. «Ну ладно, станете вы открывать дверь, а наши спросят, откуда вы знаете, что на нашем чердаке побывали ваши преступники?» «Скажу, мы видели, как тот злоумышленник влезал на чердак через окно». «Выходит, соврете», – укоризненно заметила девочка. «И вовсе нет», – горячо запротестовал капитан. «Вы так ярко описали, что я себе просто зрительно представляю, как он взбирается на ваш чердак». Павлик вдруг подпрыгнул от радости и ткнул сестру в бок. «Здорово получается, если капитан скажет им, что собственными глазами видел, как бандит лез на наш чердак, то на него можно будет все и свалить». «На капитана?» – удивилась девочка. «На бандита! И гремел он, и выл, и привидение тоже его рук дело. Ведь он мог туда 100 раз залезать каждую ночь, и ничего прятать не надо. Особенно морду, которую мы уже и так спрятали», – заметила девочка. Но идея ей тоже понравилась. «Жаль только, что придется расстаться с мыслью о выкуривании Грымзы. В конце концов, вы можете хоть чем-то пожертвовать для блага общества?» – поинтересовался капитан. «Можем, конечно», – кисло согласился Павлик. «А теперь вы скажите нам, что же было написано на дверце нашей машины?» А капитан надеялся, что дети забудут об этом. «Ничего не пожелаешь. Надо выполнять обещания». Впрочем, с другой стороны, эти потрясающие дети уже проделали за него половину работы. Интересно, справятся ли они с очередной загадкой? И хитрый капитан произнес индифферентным тоном. «Странно, что вы сами не поняли. Так и быть, я вам подскажу. А вы попробуйте догадаться сами. Идет?» «Ну, не знаю», – засомневалась Яночка. «Без хабра мы вряд ли сумеем». «Давай попробуем, что нам стоит», – оживился Павлик. «Валяйте, подсказывайте». «Итак, начинаем. Какое слово он накорябал в самом начале?» «Двор», – сходу ответил Павлик. «Как вам кажется, что это слово означает?» «Ну, двор, просто двор». «Во дворе, на дворе, дом, при нем двор», – сказал мальчик. Так как капитан молчал, Яночка высказал другую версию. «Может, королевский двор? При королях придворные всегда составляли двор. Раньше во дворца… О! Может, он хотел написать «дворец», а из-за технических трудностей сократил слово? Очень уж трудно скрести железкой на дверце машины». «Очень хорошо», – похвалил капитан. «Остановимся на этом варианте. Что дальше шло?» «Стрела, направленная вверх». «Если стрела при дворце показывает вверх, то что это может означать?» «Чердак!» – в один голос воскликнули дети. «Чердак на королевском дворце!» – уточнил Павлик. «Не обязательно королевский», – снова подсказал капитан. «Так, идем дальше. Что он написал после стрелы?» «Дым», – ответила Яночка, и озаренная внезапно мелькнувшей идеей воскликнула. «Знаю! Труба!» «Ну, конечно же, труба!» – подхватил брат. «Труба на крыше или на чердаке?» Капитан восхищенно покачивал головой. «Надо же, как быстро вы все отгадали!» Дети не позволили сбить себя с толку. «И вовсе не все. Какой дворец? Где он? И что находится в его трубе?» «Ответ на письмо?» «А вот этого я и сам еще не знаю», — сказал капитан, и нельзя было понять, правду он говорит или не совсем. «Немного догадываюсь, какой это может быть дворец. Есть у меня основания. Под Варшавой, совсем недалеко, сохранился полуразваленный дворец одного из магнатов». «Если полуразваленный, значит, труба в нем не используется», — фантазировал Павлик. «Значит, что-то можно в ней спрятать». На Яночку снова снизошло озарение. «Знаю. То, что он забрал из сундука на нашем чердаке, он спрятал в той трубе и известил об этом сообщника. В трубе они устроили склад, о котором говорил дедушка. Вовсе не малина, а труба». Капитана ужаснули результаты собственного эксперимента. «Нет, ни за что на свете не станет он больше загадывать загадки этим ужасным детям. Слишком уж шустро они их разгадывали. Чуть ли не с суеверным страхом смотрел он на этих ясновидящих, стараясь не обращать внимания на ехидные хихиканье сержанта Гавронского. «Хватит, хватит, сдаюсь», – быстро проговорил капитан. «Слишком уж быстро вы разгадываете загадки. Следовало бы вас привлечь к разгадке второго документа». «Что за документ?» – поинтересовался Павлик. «Да вторая зашифрованная записка, которую ты передала нам вместе с первой. Первую мы быстро расшифровали, догадавшись, что ключом служит каталог марок. А тут наши дешифровщики головы себе сломали и никак не могут разгадать, какой книгой пользовались в этом случае». «Ой!» – вырвалось у Павлика, и он всполошно посмотрел на сестру. Та проявила присутствие духа. «Так скажите вашим дешифровщикам, чтобы перестали ломать головы», – хладнокровно посоветовала девочка. «Почему?» – снова удивился капитан, хотя только что твердо решил уже ничему не удивляться. «Не стоит ее читать, ничего интересного в ней нет». «А вы откуда знаете?» «Знаем», – ответил Павлик. «Чего уж темнить, мы сами ее написали. А для шифра пользовались польской литературой для второго класса. Надо же было проверить, сможем ли мы зашифровать». «А в учебнике все буквы были уже на первой странице», – пояснила Яночка. Капитан опять не нашелся, что на это сказать, а сержант опять давился от смеха, боясь расхохотаться во весь голос. «Так что выбросите ее, и дело с концом», – посоветовал Яночка. «А нам пора домой. На обед нельзя опаздывать». Хлопнула дверца патрульной машины. Капитан молча глядел вслед таким вежливым и симпатичным брату с сестрой. Рядом с ними весело бежала тоже вежливая и очень красивая собака.